Глава третья. Улыбаться мы перестали, когда пришли результаты анализов. ДНК ребенка совершенно отличалась от моего собственного. Ее организм оказался намного сильнее, чем мой. Она тянула из меня все соки в полном смысле этого слова. Все жизненные ресурсы, как физические, так и моральные. Она питалась мной, и Фэй сказала, что я могу не вынести этого и потерять ее. Так сказал профессор. Мое тело начнет ее отторгать. Оно уже отторгает. Вот почему у меня так сильно болит живот. Это угроза выкидыша с серьезными последствиями для моего организма. История не знает случаев, где падшая смогла выносить ребенка нейтрала, изначально обязанного соблюдать целибат. Нейтрала, который является гибридом всех сущностей вместе взятых. Вампир, пожирающий кровь, эмпат, пожирающий мозг, и демон, пожирающий плоть. В этот раз тот профессор, который ужаснулся моим планом избавиться от Сэмми, искренне советовал прервать беременность сейчас. Он считал, что я все равно не смогу ее родить и не доношу до положенного срока, и что лучше это сделать на раннем сроке с малыми последствиями для моего здоровья. Конечно, я послал его к дьяволу, и в этот раз Фэй была на моей стороне. Я обязана дать ей жизнь. Я ее выношу. Слышишь, Фэй? Я ее выношу. А ты мне в этом поможешь. Любые лекарства, все, что скажешь. Мне нужно время на разработку сыворотки. Я проводила кое-какие исследования в своей лаборатории, помимо тех, что провел профессор. Он не обратил внимания на то, что, несмотря на совершенно непохожую структуру ваших ДНК, ребенок совершенно с тобой совместим. Это твой организм сопротивляется, и я считаю это временным явлением. Кровь нейтрала имеет свойство приживаться в любом существе. Она ядовита и в то же время уникальна и целебна. Я думаю, тебе важно продержаться первые 2,5 месяца. Потом станет намного легче. Ты перестанешь вырабатывать против нее антитела и береги себя. Никаких нагрузок и стрессов. Она при этом сильно сжала мои пальцы. Постарайся, слышишь? Ради малышки, никаких стрессов. Я стараюсь. Я так стараюсь, Фэй. Но иногда от отчаяния хочется грызть землю. Знаю. Он жив, Фэй. Я это чувствую, точно знаю, что жив. Конечно, жив. Если ты чувствуешь, значит, обязательно жив. Я разрыдалась, пряча лицо у нее на груди. С нашей последней встречи прошло несколько недель. За это время лучше мне не стало. И боль в животе лишь усиливалась пропорционально стрессу, в котором я пребывала все это время. А голод лишь усугубил мое состояние. Я не давала себе спать. Боялась, что Ник позвонит. Или ворвется в мои мысли, а я не услышу его и не почувствую. Я звала его сама. Беззвучно кричала ему и замиранием сердца слушивалась тишину, от которой хотелось биться головой о стены. Не заметила, как уснула в его кресле, поперек, положив голову на один подлокотник и свесив ноги с другого. После двойной порции крови боль притупилась, и сытое состояние заставило разомлеть, погружаясь в сон. Меня разбудил настойчивый звонок сотового. Потянулась за смартфоном, лежащим на столе, и, посмотрев на дисплей, тут же ответила. «Да, Серафим». Он готовится покинуть страну, ждет разрешения нейтралов. Готов принять нас в одной из своих подпольных квартир прямо сейчас. Но я бы не стал рисковать. Потирая глаза, я села в кресле, стараясь понять, о чем он мне говорит. Бросила взгляд на часы. Черт, 2 часа жизни к дьяволу. Возьмем охрану. Что он может нам сделать? Он? Ничего. Но это может быть засада нейтралов. Что-то он легко согласился. Да и взамен запросил не так уж много. Что именно? Помочь ему покинуть страну и пересечь границу со Сфентусом. Вот это меня насторожило больше всего. Зачем ему бежать от своих работодателей? Очень похоже на ловушку. Зачем нейтралам нас заманивать в ловушку? Мы не прятались до сегодняшнего дня. Они бы пришли к нам, не стесняясь. Я жду тебя у себя через 10 минут. Я уже внизу, спускайтесь. Оттуда сразу навстречу с главами кланов. Хочу побыстрее покончить с этим и вывести вас в Асфентус. Чертов ищейка. Такое впечатление, что он находится одновременно во всех местах. И читает мысли похлеще любого нейтрала. Торопится побыстрее разделаться совсем и бежать. Все они торопятся и ждут только моего приказа. Запах смерти в доме, где снимал квартиру Шрайбер, я почувствовала еще до того, как мы подошли к зданию. Я вцепилась в руку Серафима и замерла, едва мы вышли из машины. В ноздри ударил запах крови, гари и стремительно разлагающихся тел. «Он мертв», — тихо сказала я, глядя застывшим взглядом на Серафима. «Я чувствую, что он мертв». «Нужно проверить. Оставайтесь здесь вместе с охраной». «Проверьте». Зорич с Шейном и еще тремя ищейками направились в здание. А я облокотилась о капот двумя руками и закрыла глаза. Это была моя последняя надежда узнать что-то о Нике. Только что она превратилась в пепел вместе с плотью осведомителя. Тяжело дыша, я смотрела на серебристую краску капота и чувствовала, как сильно мне хочется заорать. Вот так на всю улицу. Просто кричать, срывая горло. Кричать от бессилия и растерянности. От отчаяния. Все опять уходит, как песок сквозь пальцы. Вытекает в никуда, рассыпается. Я не знаю, что мне делать, Ник. Куда мне бежать? И бежать ли? Мне страшно. Как я уберегу наших детей и нашу семью одна, без тебя? Дай мне хоть какой-то знак, что ты рядом. Что ты обо всем знаешь. Дай мне надежду, черт тебя раздери. Что мне делать? Зорич вышел из здания с привычно отрешенным лицом. А Шейн на ходу снимал перчатки и с кем-то говорил по сотовому. Уничтожен нейтралами каких-то 10-20 минут назад. Казнен, как и все остальные. Поехали отсюда. Пусть чистильщики выполняют свою работу, нам незачем тут светиться. Серафим открыл для меня дверь и сам сел в машину. Шейн, как всегда, за руль. Охрана следом за нами на двух машинах, выдерживая расстояние, чтобы не привлекать внимания. Гони к гостинице. Встреча была назначена на 5. Уже начало 6-го, они все в сборе. Покончим с этим и в аэропорт. Нас там уже ждет человек Рина. Вывезет грузовым самолетом. Как на 5? Но я думала, что мы только созовем их после разговора со Шрайбергом. Никто не стал бы ждать так долго. Они все на чемоданах. Все готовы сорваться с места. И сорвутся, едва лишь узнают о смерти осведомителя. Я с трудом их собрал и заставил приехать навстречу. Это собрание – фарс, Марианна. Они уже все давно решили, но из уважения и страха перед вашей семьей не посмели дернуться. Я простоял под вашими окнами 2 часа. Я не хотел вас будить. Вы уснули впервые за эти 2 месяца, а вам был необходим отдых. Бросил на него быстрый взгляд. Такое же бесстрастное лицо, как и всегда. Я могла бы подумать, черт знает что, будь это кто-то другой. Но только не Зорич. Если вы ослабнете, клану придет конец. Все держится только на вас. Они в вас верят. Ждут ваших решений. Вы должны быть сильной. Усмехнулась уголком рта. Вроде не сказал ничего особенного, а вынудил гордо выпрямить спину и взять себя в руки. Редкое качество. Я бы сказала, уникальное. Зорич не раз заставлял меня собираться по кусочкам. Без ложной жалости. Машина приближалась к зданию гостиницы у моста. Мы должны были объехать его и припарковаться со двора у черного хода. Но в этот момент у меня зазвонил сотовый. Быстрый взгляд на дисплей. Сэмми. Как не вовремя. Очередной разговор о том, что я обязана бежать из Лондона. Обязана покинуть страну. Разговор о том, что я должна думать только о них и о себе. И он в чем-то был прав, но... Я так не могу. Я не могу думать только о них и о себе. Я смотрю на этот мир только его глазами. Ника не станет, и я ослепну. Тогда плохо будет всем. Тяжело вздохнув, я все же ответила сыну, выходя из машины и прикрывая дверцу. «Да, родной». «Мама!» Он закричал так громко, что я чуть не выронила смартфон. Инстинктивно схватилась за живот. «Уезжайте оттуда! Они все мертвы! Слышишь? Не входите в здание, мама!» Не успел договорить, как Зорич повалил меня на землю и накрыл собой. Раздался взрыв, оглушительный настолько, что у меня кровь потекла из ушей. И сердце дернулось такой силой, что, казалось, сломает ребра. На землю полетели обломки арматуры, черепицы и осколки стекла. На какое-то время я оглохла, тяжело дыша и прижимая руки к животу, пытаясь осознать, что произошло на самом деле. Вокруг раздавались крики людей и выли сирены полицейских машин и скорых. Скорее всего, пока наши. Потом подоспеют и смертные. Серафим поднял меня с земли и смотрел мне в глаза, а я также смотрела в глаза ему. «Улетаем сейчас же, слышите? Без вопросов и промедлений. Мне надо домой, за вещами», — пробормотала я. «Мы должны были быть там, и кто-то знал об этом. Вам нельзя ехать домой». Я судорожно сглотнула и медленно выдохнула, невольно опять приложив ладонь к животу и понимая, что я впервые чувствую, как зашевелился ребенок. Шейн выбежал к нам из толпы, окружившей здание. «Убираемся отсюда. Я видел нейтрала среди чистильщиков. Ублюдки зачем-то вернулись обратно. Скорее всего, проверить, не остался ли кто в живых. На здании есть видеокамера. И, судя по всему, они пока не тронуты. Мои ребята наблюдают онлайн, и уже сегодня мы будем знать врага в лицо». «Зачем взрывать? Если это казнь, зачем заметать следы?» У меня все еще шумело в голове. Я все еще не могла окончательно осознать, что они все мертвы. Все те, кто из-за меня пришел на тайную встречу, кто доверял мне и не уехал без моего разрешения. Соблюдают маскарад. Слишком много смертей, чтобы быть незамеченными. А если прошлые зачистки были единичные, то сейчас они уничтожили одним махом два десятка. Нужно было это как-то скрыть. Террористический акт – самое актуальное преступление на сегодняшний день. Убираемся отсюда, пока они не поняли, что уничтожили не всех. Я села в машину, чувствуя, как трясет от осознания того, что все наши соратники остались там, под обломками. Все, кто верны были долгие годы мне и Нику. На секунду потемнело перед глазами от понимания, что там мог быть мой отец и Кристина. Но они уже выбрались в Асфентус. Меня трясло крупной дрожью, и я закрыла лицо руками. Там могли быть Влад и Крис с Габриэлем. Там должны были быть вы, понимаете? Вы! Я! Никто не знал об этом месте. Никто не знал о нашей встрече. Вы еще кому-то говорили? Нет, только Артуру и отцу. Я советовала с ними, как лучше поступить. Шейн вдруг резко начал разворачивать автомобиль и выруливать на встречную полосу. «Что там?» «Черт, там патруль. Дороги в аэропорт перекрыты. Они уже знают, что нас не было на встрече. Нельзя светиться. Нужно пережидать. Но где?» «Можно на квартиру, которую мы купили с Ником. О ней вряд ли кто-то знает, и там есть все необходимое. Даже запас крови. Нам хватит на сутки точно. Давайте туда». У Зорича снова запеликал сотовый одновременно с Шейном. Прямая трансляция с места взрыва. Ребята подключились к камерам на парковочном этаже. Внезапно помощник Зорича резко съехал на обочину и дал по тормозам. Я тут же посмотрела на него в зеркало, но он застывшим взглядом смотрел куда-то вниз, видимо, на экран своего смартфона. «Почему мы остановились? Это видео можно посмотреть на квартире. Поехали!» Зорич нервно открыл окно и резко втянул воздух. Казалось, он задыхается. Никогда я еще не видела его в таком состоянии. «Нельзя. Мне кажется, или его голос охрип? Он просто сипит и не говорит. Нельзя вам на квартиру». «Почему? Это наша с Ником квартира. Мы купили ее совсем недавно. О ней никто, кроме него, не знает. Мы вполне можем там пробыть сутки. Именно поэтому вам туда нельзя». Меня накрыло мгновенно. Так сильно, что я и сама начала задыхаться, глядя на бледное лицо и щеки. Каким-то жутким осознанием. Каким-то ненормальным предчувствием надвигающегося кошмара. «Какого черта происходит? С ним что-то случилось, да? Вам сообщили о Нике? Отвечай, Серафим, не молчи, дьявол, тебя раздери, говори!» Я трясла его за плечо, а он застыл, как каменный. Протянул мне свой смартфон, и я медленно перевела взгляд на экран. А потом услышала чьи-то судорожные вздохи с хлипы. Они напоминали стоны задыхающегося в агонии животного, подстреленного или освежеванного наживую. Позже я пойму, что эти страшные звуки издавала я сама, потому что видела на экране пятерых нейтралов в форме карателей. Они зашли за своим предводителем в здание, полуразрушенное взрывом гостиницы. Черные плащи с капюшонами, тяжелые сапоги и эта поступь, от которой по всему телу поползли мурашки ужаса. Я помнил этот чеканный шаг. Помнил, как они волокли меня по коридорам за волосы. Помнил то ощущение дикого ужаса, которое возникает лишь от взгляда на их бледные, лишенные эмоций лица. Внезапно они остановились, и вершитель поднял лицо к видеокамерам. В этот момент я громко надсадно застонала и почувствовала, как мое сердце разрывается на куски, потому что это был мой муж. Вершителем, отдающим приказы об уничтожении правящих семей. Николас Макану и был тем, кто отдал приказ обезглавить всех членов собрания, вырвать им сердца и взорвать здание. Тем, кто приехал лично убедиться, что казнь состоялась, и всех постигла заслуженная кара. Моя казнь.